311. Гуру. Будете ждать призыва здесь. Близкое ожидание будущего правильно. Все ждут его. И мы тоже ждем в готовности руку свою приложить при каждой новой открывающейся возможности. А их открывается много. Их хорошо усмотреть. Могут принести неожиданности. Так и ждите нежданно.